Через некоторое время приехала полиция. Осмотрев место происшествия, они предложили нам проехать в отделение. Был составлен протокол, и следователь, задав нам несколько обычных вопросов, попросил его подписать. «Такой кошмарной ночи наш светлый еще не знал», — внезапно сказал он. «Кажется, наш инцидент случился утром», — ответил я. «Ваш? Да. Однако за последнюю ночь в городе произошло 4 убийства, все убитые приезжие. Так что вам еще повезло. Но вследствие этих обстоятельств я обязан задать вам еще один вопрос. Какой? Зачем вас занесло в наш спокойный городишко? Честный ответ на него поможет не только мне. Сами понимаете, что следующее покушение на вашу жизнь может оказаться и удачным. Мы находимся здесь по делам бизнеса. Так что врагов у нас много. Всех и не упомнишь». Я и Егоров вышли из отделения. Что делать дальше, нам было совсем непонятно. Архивов нет, автомобиль уничтожен, и, судя по всему, на нас началась охота. Я высказал предположение. Необходимо срочно выбраться из города. Может быть, дело не в нас. Просто мы попали в центр каких-то серьезных разборок. В любом случае, находиться здесь больше нельзя. Мы направились на железнодорожную станцию. Поезд до Москвы должен отправиться через сутки. Ближайший поезд шел до Курска и ожидался через 1,5 часа. Мы зашли в небольшое станционное кафе скоротать время. Есть нам не хотелось, но в закусочной работал телевизор. Может быть, средства массовой информации хоть как-то отвлекут меня и Сашу от окружающей действительности. Передача шла на местном телеканале. Мы застали конец комедии еще советского периода, а далее начался выпуск новостей. То, что я и Егоров услышали, было шокирующим. Красивая дикторша сообщила суровым голосом информацию о событиях последней ночи. По информации, предоставленной правоохранительными органами, в нашем городе за последние 12 часов произошло 5 убийств. Все погибшие, за исключением местного жителя, взорванного в автомобиле сегодня утром, являются приезжими из других регионов. Пока до конца не ясна причина происшедшего. Далее в программе выступил начальник местной полиции. Он более подробно рассказал о произошедших событиях. Все 4 убийства были совершены в различных местах Светлого и в разное время. В 18:15, 20:10, 21:07 и в час ночи. Был упомянут и взрыв нашей машины. В 2 случаях было огнестрельное ранение, в одном убийство было совершено холодным оружием, и еще в одном случае смерть наступила от удара тупым предметом. По внешнему виду и тону выступавшего было абсолютно понятно, что он не особо горит энтузиазмом в расследовании этого дела. Действительно, кому интересно искать причину смерти заезжих гастролеров и с большой вероятностью так ее и не раскрыть? Нам с Сашей не удалось отключиться от реальности. Однако у нас появилось много новой пищи для размышлений. «Что скажешь, Егоров?» – спросил я его. «Если бы все эти люди были убиты в одном месте и в одно время, то можно было бы это считать обычной бандитской разборкой. Какие-нибудь группировки могли для этой цели избрать и Светлый. В этом случае можно было даже предположить, что эта акция не имеет никакого отношения к нашим архивам. Теперь совершенно очевидно, что все эти убийства как-то связаны с покушениями на нашу жизнь. Логично, однако это еще не все. События в заброшенном доме на улице Красной произошли примерно в 21:30. Допустим, что меня хотели убить по ошибке. Затем они разобрались, что допустили ошибку, и начали искать настоящую жертву. В час ночи происходит последнее убийство. Не понимаю, зачем было необходимо минировать наш автомобиль у гостиницы. Мы же должны были быть им уже неинтересны. Значит, это не была ошибка. Тебя действительно хотели ликвидировать. У преступников это не получилось, и они запомнили номер и описание моей машины. У гостиницы была совершена 2-я попытка, но небеса были на нашей стороне. Видимо, Танюша здорово молилась за тебя. В этом случае все равно возникает малообъяснимый факт. Какой? Убийство последней жертвы. Им было достаточно найти наш автомобиль, что они успешно и сделали. Зачем было совершать это последнее убийство, зная, что нити к нам у них в руках? Чтобы подставить нас? Допустим. Тогда, по логике вещей, можно было подкинуть труп в багажник нашей машины или сделать еще что-нибудь в этом роде. Есть еще один малообъяснимый факт, Тимур. Зачем нас вообще необходимо ликвидировать? «Потому что мы кому-то мешаем», — самый простой ответ. «Мы приехали в этот город за архивами, а не с ними. Нам их предложили приобрести по собственной инициативе. Мы документы не нашли и вряд ли найдем, кому может быть выгодна твоя или моя смерть». «У меня нет ответа». «У меня его тоже пока нет. Есть только интуитивное соображение». В это время подошел поезд. В купе не было других пассажиров до самого Курска. Я всматривался в плывущую за окном природу среднерусской равнины, а Егоров все время смотрел в угол купе. Однако мы оба понимали, что думаем об одном и том же. Кто стоит за всей этой дьявольской ситуацией? Где находятся архивы и существуют ли они вообще? Наконец мы добрались до Курска и вышли на перрон. Поезд до Москвы должен был быть через час. Внезапно я понял, что необходимо срочно поднять настроение. Да, теперь возникло устойчивое чувство, что Татьяна действительно стала занимать огромное место в моей жизни. Разлука оказалась лакмусовой бумагой, прекрасным индикатором моих чувств. Как же мне хочется услышать ее голос, нежный и ласковый. Но, видимо, в этом путешествии все шло не так, как надо. Егоров отошел покурить и, наверное, полюбоваться на местных девушек. Он по ошибке взял мой телефон. Что ж, бывает. Мне пришла в голову идея. Сделаю Татьяне сюрприз. Пускай она услышит мой голос неожиданно с другого телефона. Я набрал ее номер, и вдруг послышался голос, принадлежащий не Татьяне. Мужской, приятный баритон сказал мне: «Татьяна Сергеевна сейчас не может подойти. Что ей передать?» Я автоматически отключил телефон. «Сколько сейчас времени в Москве?» 8 вечера. Обычно в это время Танюша уже находится дома. Я сразу позвонил на городской телефон, дрожа от мысли, что узнаю горькую правду. Однако трубку никто не снял. Впрочем, голубки могли и понять, что этот звонок угрожает их воркованию. Через некоторое время вернулся Егоров. Видимо, местные девушки не вызвали у него большого интереса, или он не заинтересовал их. «Отдай мне телефон», — обратился я к нему. «Извини, Тимур, произошла ошибка, хотя у меня есть небольшое оправдание». «Какое?» «Перед уходом мне пришла в голову неожиданная мысль. Я был охвачен ею столь сильно, что перепутал телефоны. Поведай мне о ней, до поезда еще 20 минут. Послушай, единственное разумное объяснение событиям прошедших суток может быть только одно. Удар был нацелен на нас, а все остальное было лишь декорацией к этому спектаклю». «Ты называешь декорацией убийство 4 человек? Назови это по-другому, но суть при этом не изменится». Меня навела на эту мысль физиономия начальника Светловской полиции. Ему явно было неинтересно это дело. Если бы погибли свои местные, то он мог бы вести себя и иначе. Теперь подумай. Тот, кто задумал это дьявольское представление, мог рассуждать следующим образом. Во-первых, наше убийство растворится в убийстве еще 4 лиц. Во-вторых, местные полицейские не будут рыть землю носом, мечтая раскрыть это дело. Что ж, твоя версия имеет право на существование. Тогда необходимо быстро понять, кому понадобился этот театр. Мы сели в поезд. Мой мозг заработал на полных оборотах, обдумывая то, что сказал Егоров. Через час... На мой телефон пришло сообщение. Наверное, Татьяна догадалась, что звонок был от меня, и пытается объяснить эту ситуацию. Однако интуиция меня подвела. Это был тот же номер, который навел нас на квартиру по улице Космонавтов. Я прочитал сообщение. «Простите за долгий перерыв. Архивы пришлось перепрятывать. Теперь вы их найдете по адресу Москва. Улица Подвальная, дом 4, квартира 15, код 15, ключ 7231». Я многое повидал на своем веку, но это уже была какая-то вакханалия из смеси цинизма и самой обыкновенной наглости. Во время так называемого «долгого перерыва» убили 5 человек и чуть не убили меня и Егорова. Тимура Арсентьева считают полным идиотом, думают, что я добровольно подставлю свою голову под удар после всего произошедшего, но уж нет. Любому шоу когда-то приходит конец. Итак, кому выгоден весь этот кошмар? Ответ пришел сам собой. Жанна. Она ревниво отстаивает свое место рядом с Алферовым, а я сейчас пользуюсь у него авторитетом. Это достаточная причина, чтобы устранить меня. Всем вокруг интуитивно понятно, что Жанна вцепилась в Яна зубами, руками, ногами и всем, чем в принципе возможно цепляться. Ради того, чтобы сохранить этот статус-кво, она может сделать что угодно. Несколько человеческих жизней в этой ситуации для нее мелочь. Причина понятна, но может ли эта хрупкая женщина продумать и осуществить такое? Почему бы и нет? Жанна пыталась стать актрисой, но не вышла. Говорили, что она пробовала себя в режиссуре. Все неудачники стремятся доказать, что они чего-то стоят. Почему она выбрала светлый? Надо было выбрать отдаленный тихий городок, чтобы моя смерть утонула в убийстве еще 4 людей. Вся светловолосая полиция, наверное, до сих пор в шоке. Для них такое событие сравнимо, наверное, с концом света или решением провести у них в городе чемпионат мира по футболу. Зачем была нужна эта история с архивами? Чтобы я доложил об этом Алферову, Ян бы связал мою смерть с происками конкурентов. Почему было затребовано 50 тысяч евро? Во-первых, чтобы я уже наверняка пошел к Алферову. Во-вторых, она знает, что я не идиот. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Есть ли у Жанны технические возможности, чтобы осуществить подобное? Думается, да. Человек, который близок к Яну настолько, что у Алферова от него нет секретов, безусловно, обладает таким ресурсом. «Хороша штучка», — подумал я. Вспомнилась ее фраза. «Тимурчик справится, он ведь везунчик». Ну что ж, в этом она, слава богу, оказалась права. Я жив и даже не ранен, рассеченная щека не в счет. Что мне теперь делать? Идти к Яну со своими соображениями? Он поднимет меня на смех, и это только в самом лучшем случае. Скорее всего, бездоказательные наговоры на Жанну вызовут у босса дикий приступ злости. Хорошо еще, что деньги, полученные от него на мероприятие, пока целы. Значит, необходимо двигаться прямиком к ней, застигнуть ее врасплох. Может быть, она вообще думает, что я уже на небесах. Вести из светлого могут идти не так быстро. Незадолго до прибытия поезда на Курский вокзал я сказал Егорову прямо и коротко. «Это Жанна. Ты уверен?» «Вполне». «Что ты намерен делать?» «Поеду прямиком к ней». Егоров задумался. Было видно, что его одолевают мрачные мысли. Наконец он обратился ко мне. «Думаю, Тимур, что ты прав. Но будь очень осторожен. Один неверный ход, и вся твоя карьера полетит под уклон. Алферов может не простить оскорбления, незаслуженно нанесенное этой женщине». Я добрался до намеченной цели только поздним вечером. Консьержка осведомилась, кто я такой, и моментально связалась с Жанной. Положительным в этой ситуации являлось то обстоятельство, что эта особа была дома. Однако у нее появлялось время подготовиться к моему приходу. «К вам, Тимур Александрович Арсентьев», — сообщила Жанне консьержка. По-видимому, эта стерва поняла, что убегать от меня поздно. По воздуху она летать все же не умеет. Меня пропустили. Я поднялся на лифте и позвонил в дверь. Не случилось никакого замешательства, и мне открыли почти сразу. Редкий случай, но эта женщина в домашнем облачении была еще эффектнее и сексуальнее. Светлые волосы, спускавшиеся на плечи, и чуть прикрытая халатиком грудь, вполне гармонировали с ее удивленным и насмешливым лицом. Жанна внимательно осмотрела мою пораненную щеку и потрепанный внешний вид. Внезапно она рассмеялась. «Где это ты, Тимурчик, так извозился? Или твоя подруга тебя так отделала? Наверное, есть за что». У меня случилось капитальное помутнение. Сейчас она ответит мне за все. Я схватил Жанну на руки и потащил ее в комнату, срывая на ходу на ней одежду. Мои руки опустили женщину на кровать, а мой мозг уже не контролировал действия моего тела. Она не кричала и не сопротивлялась. Когда все было закончено, Жанна встала с постели и накинула халатик на абсолютно голое тело. Повернувшись ко мне, она сказала: «Ты зверь? Но не думай, что ты напугал меня. Я знаю, чего ты хочешь в этой жизни. Полной и безраздельной власти над людьми. Но ты ее никогда не добьешься. Слышишь меня? Никогда». «Откуда такая уверенность?» «Из опыта общения с властными людьми. Ты не задумывался когда-нибудь, почему Ян так подчиняет себе людей? По одной простой причине. Они понимают, что он начальник. Не по занимаемой должности, а от природы. Ты часто видел, чтобы он выходил из себя?» «Правильно, потому что сильный и властный человек должен уметь в первую очередь подчинить себе себя самого, свои чувства и эмоции, свою боль и свою усталость. а ты не в состоянии включить самоконтроль. Таких люди опасаются. Именно опасаются, а не боятся. А подчиняются всегда таким, как Ян. Понял простую истину?» «Понял». «Тогда пошел вон. Не волнуйся, я не расскажу Алферову о том, что ты сделал со мной. Знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что он может выгнать или уничтожить тебя за это, а ты еще нужен его делу. Я тоже могу ему кое-что рассказать». «Что ты имеешь в виду?» «Я рассказал ей все о своих злоключениях за последнее время. Отбытие из Татьяниного дома, первое СМС, дурацкий розыгрыш, события в Светлом и, наконец, последнее сообщение». Жанна улыбнулась. «И ты думаешь, что я устроила все это?» «Это обычный логический анализ». «Пойми простую вещь. Даже если бы я тебя ненавидела как миледи Д'Артаньяна, то все равно не стала бы покушаться на твою жизнь, потому что Алферову ты нужен живым. Что же касается твоей второй СМС, не мне тебе давать совет. Возьми больше ребят и иди по указанному адресу. Человек, который ее написал, прекрасно понимает, что третьего раза у него уже не будет. Если это ловушка, то вам поможет силовое превосходство. Может быть, тебе удастся прижать этих мерзавцев к стенке, и ниточка потянется. Если же это то, что ты ищешь, то вы без проблем захватите эти архивы». «Да, Жанна права». «Нет, конечно, я был не согласен с ней в том, что касалось моего карьерного продвижения. Мужчина должен видеть только цель и идти к ней. Способы ее достижения не имеют особого значения. Откуда ей знать, что представлял собой Алферов в начале своего пути? Может быть, в то время он подчинялся и прогибался сам. Наверное, так и было. Иначе бы его тогда уже уничтожили или втоптали в грязь так, что он бы больше уже никогда и не поднялся». «Но по поводу второй СМС она, безусловно, права. Третьего раза уже не будет. Это понимаю я. Это же понимает и тот, кто ее отправил». Я позвонил Егорову. «Саша, возьми человек 8 своих ребят и дуй с ними на улицу Подвальную. Нам необходим дом номер 4. Мы встретимся у дома номер 2. Я буду где-нибудь через час». «Люди давно уже спят, командир. Может быть, отложим акцию до завтра?» «Объясни им популярно, что завтра они пойдут под увольнение, если, конечно, не приедут по указанному адресу. А еще пообещай им премиальное в любом размере. Думаю, что сон у них в этом случае как рукой снимет». Через час мы с Егоровым встретились у дома номер 2. Еще 40 минут подъезжали его бойцы. Когда вся группа оказалась в сборе, то я быстро объяснил им задачу. Я и Егоров проникаем в квартиру, еще 2 человека блокируют лестничный пролет, 2 дежурят у подъезда, а остальные страхуют окна и балкон. Мы поднялись в квартиру и позвонили в дверь. «Кто там?» — спросил заспанный мужской голос. «Соседи снизу. Вы залили нас нечистотами. Откройте или вызовем полицию», — быстро сказал я. Дверь открылась. Из нее выглянул мужчина лет 40 в наспех накинутой рубашке. «Здравствуйте», — успел произнести он. Больше человек не успел сказать ничего, я просто не дал ему этой возможности. После всего происшедшего у меня не было никакого желания быть очень вежливым. Я ударил его со всей силой кулаком в нос. Он упал, ударился об стенку и моментально залился кровью. «Где архивы?» — коротко спросил я. «Какие архивы?» — с трудом произнес он, зажимая ноздри. Я показал ему СМС на своем телефоне. Самым досадным могло оказаться то, что если бы этот человек не имел к этому никакого отношения, но он, слава богу, стал что-то вспоминать. «Ах, может быть, это те самые бумаги?» Он с трудом поднялся и пошел в комнату. Мы с Егоровым пошли за ним. На кровати в комнате сидела полуобнаженная женщина. «Что случилось, Петя?» — с ужасом спросила она. «Брат пришел за почтой. То есть не мой брат, а брат того человека, который предложил нам с тобой подзаработать». «Я звоню в полицию», — закричала женщина. «Не надо. Нам заплатили достаточно, чтобы остановить мое кровотечение из носу».